Медведь схватился лапами за вилы, стараясь вырвать их, но зазубрины на острых концах впились ему в грудь. Он почувствовал боль и взревел пуще прежнего. Тогда он попытался облапить Сбышка, но нажал на вилы, и они еще глубже воткнулись ему в грудь. Сбышка не знал, достаточно ли глубоко вонзилось острие, и не отпускал рукояти. Человек и зверь стали дергать друг друга и бросаться из стороны в сторону. Бор сотрясался от рева, в котором звучали ярость и отчаяние. Сбышка хотел схватиться за секиру, но для этого надо было сперва воткнуть в землю другой острый конец вил. А меж тем медведь, точно поняв, в чем дело, ухватился лапами за рукоять и, несмотря на боль, которую причиняло ему каждое движение, дергал ее вместе со Сбышком и не давал таким образом пригвоздить себя к земле. Страшный бой затягивался, и Сбышка понял, что ему в конце концов изменят силы. Кроме того, он мог упасть, а это грозило ему неминуемой гибелью. Тогда, собрав все свои силы и напрягши мышцы рук, он расставил ноги и, изогнув спину дугой, чтобы не упасть навзничь, стал повторять сквозь стиснутые зубы: «Не тебе смерть, так мне». И такой гнев овладел вдруг им, такая ярость, что в эту минуту он и впрямь предпочел бы погибнуть сам, чем выпустить зверя живым. Но тут он зацепился ногой за корень сосны, пошатнулся и, наверное, упал бы, если бы в то же мгновение перед ним не выросла темная фигура и другие вилы не пригвоздили зверя к земле, и чей-то голос не крикнул вдруг над самым его ухом: «Руби его!» Сбышка был настолько поглощен схваткой с медведем, что ни одно мгновение не задумался над тем, откуда же пришла эта нежданная помощь. Схватив секиру, он нанес зверю страшной силой удар. Под тяжестью туши треснули вилы, и, корчась в последних содроганиях, медведь, точно сраженный громом, повалился на землю и захрипел. Однако тотчас затих. Поцарилась такая тишина, что слышно было только тяжелое дыхание Сбышка. Ноги у юноши подкосились, и он прислонился к сосне, чтобы не упасть. Только через минуту он поднял голову, покосился на стоявшую рядом фигуру и испугался, подумав, что это может быть не человек. «Кто ты?» — спросил он в тревоге. «Я Генка», — ответил тонкий женский голос. Сбышка онемел от изумления, глазам своим не веря. Однако сомнений не могло быть. Он снова услышал голос Ягенки. «Я высеку огонь», — раздался удар огнива о кремень, посыпались искры, и при их неверном свете Сбышка увидел белый лоб, темные брови, выпеченные губы девушки, которая дула на тлеющий труд. Только теперь он подумал, что Ягенка пришла в лес, чтобы помочь ему, что без ее вил дело для него могло бы кончиться плохо, и в приливе благодарности, недолго думая, обнял ее и поцеловал в обе щеки. Труд и огниво выпали у нее из рук. «Оставь! Что ты?» — сказала она приглушенным голосом, однако не отодвинулась и даже как будто случайно коснулась губами губ Сбышка. Он выпустил ее из объятий и сказал: «Спасибо тебе. Не знаю, что было бы со мной без тебя». А Ягенка, присев в темноте на корточки, чтобы найти огниво и труд, стала объяснять ему: «Я боялась за тебя, потому что бездух тоже пошел с вилами и секирой, и медведь задрал его. Случись какая-нибудь беда, Мацка страх как горевал бы, а он и так на ладан дышит. Ну вот я взяла вилы и пошла». «Так это ты пряталась там за соснами?» «Я. А я думал, нечистый. Да и я очень боялась. Тут ведь около Радзиковского болота ночью без огня страшно. Почему же ты не окликнула меня?»